612. Если высокие существа будут свидетельствовать, что они не предстояли высшему началу начал, то не следует понимать это как какое-то отрицание. Наоборот, свидетельство сокровенной беспредельности высшего мира доказывает необъятность понятия высшего света. Прав, кто знает путь к свету, но будет невежественно самомнить, что наш мозг может судить о самом высшем. Нужно научиться понять единство пути восхождения. Можно в сверкании микрокосма угадывать сопоставление с беспредельностью. Можно научиться ценить каждую каплю росы, отражающую мириады миров. Можно путем опыта отрешиться от всякого отрицания. Можно понять с восхищением явление иерархии. Указанное сознание может повести взор духа к нити жемчужной, уходящей в беспредельность. Можно принять почитание соответствия и соизмеримости. Можно поднять дух к свету и перелететь через груды тьмы. Разве не летаете во снах, и разве полеты эти не свойственны уже от детских лет? Дух помнит эти качества иных миров. Никакая земная преграда не лишит сердце человеческое понятие полета. Но то же сердце научит почитанию начала начал. 613. Мысль творит. Притяжение мысли в пространстве неизмеримо. Многие опыты могут лишь отчасти расширить понимание мощи мысли. Мы изумляемся несказуемому качеству ясновидения будущего, но редко поймем, что огонь мысли зажигает и складывает облик будущего. Мысли разновременные, мысли различные строят тонкие миры, которые ясновидению доступны. Среди многих причин эволюции мысли творчества имеет основное значение. Потому так твержу о качестве мысли. 614. В тонком мире много знают о происходящем на земле, но многое не могут понять. Следует, как и на земле, относиться к таким непониманиям сострадательно. Именно как на земле относиться к таким непониманиям сострадательно. Именно как на земле, так и на небе нужно не затруднять положение раздражением. Нужно идти за владыкою в полном доверии, как и владыка следует за своим владыкой. Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепиться к нему всем сердцем, так чтобы иное решение стало невозможным. Именно такой преданностью строятся миры. Можно прочесть самые прекрасные примеры преданности, и это будет повесть о героях. Нужно побыть героями, можно полюбить эту огненную сферу. 615. Особое недоразумение возбуждает условия времени между различными мирами. Действительно, можно видеть очень отдаленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляется там, где времени нет. Кроме того, наши условные дни и ночи уявляются иначе даже на проявленных других планетах. Но мир тонкий, тем более огненный, совершенно лишены этих условий. Значит, там могут служить знаки астрологические. Но и они определяются иными методами, ибо химизм светил будет преломлен иначе, когда Агни торжествует. Но нам трудно отсюда представить условия миров высших. Конечно, астральный свет утверждается по слоям атмосферы. Некоторые слои тонкого мира пребывают в сумерках, ибо свет их жителей слабый. Немногие поймут, как сами жители могут быть светильниками, но именно очищенный Агни служит светильником для всех. Так мысль светоносной материи служит как бы маяком для достижения. Многие спросят себя, засвечусь ли? Опять не забудем, что самость, как темный булыжник на сердце, но чистое «я» — как сияющий адамант.